Глава 13. Беспредельное предательство. Десперо и два его конвоира спускались все ниже, ниже, ниже. Петля на шее Десперо была затянута туго. Она его душила. И он то и дело пытался оттянуть ее лапкой. — Не трогай нить! — гаркнул второй колпак. — Да, верно! — подхватил первый. «Не смей трогать нить!» Шли быстро. Стоило Десперо замедлить шаг, как один из двух конвоиров тут же тыкал или пинал его в спину и требовал пошевеливаться. Путь лежал по ходам, проложенным в дворцовых стенах, а потом по золотистой лестнице. Позади осталось множество комнат. Где-то двери были закрыты, где-то распахнуты настежь. Полы под лапками были мраморные, портьеры над головами бархатные, тяжелые. Квадраты, согретые солнцем, перемежались с темным, затененным пространством. «Скоро этот мир останется позади», — думал Десперо. «Мир, который он знал и любил. Мир, в котором есть принцесса Горошинка. Она улыбается, смеется, хлопает в ладоши в такт музыки и даже не ведает, какая участь уготована Десперо. Эта мысль, что он никак не может сообщить принцессе о том, что его ждет, внезапно пронзила его так остро, так невыносимо. «А могу я напоследок поговорить с принцессой?» — робко спросил он. «Поговорить?» — опешил второй колпак. «Ты желаешь поговорить с человеком?» «Я хочу рассказать ей обо всем, что со мной случилось». «Ну и фрукт», — сказал первый колпак. Он остановился и негодующе затопал ногами. «Тебе все не имется!» Его голос вдруг показался Десперо очень знакомым. «Ферло?» — не веря себе, уточнил он. «Что еще?» — раздраженно отозвался первый колпак. Десперо ужаснулся. Его ведет в подземелье не кто-то, а родной брат. Сердечко Десперо сжалось и замерло, превратившись в холодный безутешный камешек. Но потом оно вдруг преисполнилось надеждой, очнулось и забилось. «Ферло, послушай!» — он взял брата за лапу. «Отпусти меня, ладно? Пожалуйста, прошу тебя! Я же твой брат!» Сквозь прорези колпака было видно, как Ферло возмущенно закатил глаза. Он выдрал лапу из лапок Десперо. «Еще чего выдумал?» «Я тебя очень-очень прошу!» «Нет!» — отрезал Ферло. «Закон есть закон!» «Читатель, помнишь, что такое предательство?» Ты замечаешь, что нам приходится поминать его все чаще и чаще? Это слово — предательство. И крутилось в голове у Десперо, когда они наконец добрались до узких крутых ступеней, что вели вниз, в черную дыру подземелья. Мыши, двое в колпаках и один без, остановились, глядя в пропасть. А потом Ферло встал на задние лапки, приложил правую переднюю к сердцу и провозгласил. «Во имя благоденствия мышей этого замка, в этом часу сего дня мы доставили сюда мышонка, который заслужил наказание. Согласно установленным нами законам, на его шее красная нить смертника». «Красная нить смертника», — тихонько повторил Десперо. Слова «красная нить смертника» звучали ужасно, но ему не позволили размышлять над их значением слишком долго. Мыши в колпаках резко и сильно толкнули его в спину. Десперо покатился вниз, в подземелье. Кубарем, кувырком летел он во тьму. Хвостик путался в усиках, а в голове звучали два слова. Одно слово было «предательство». А другое за которое он цеплялся из последних сил, было Горошенко. Принцесса Горошенко. Предательство. Горошенко. Предательство. Горошенко. Эти два слова и крутились у него в сознании, пока сам он летел под землю, во тьму.